Конец фильма. Кубанские казаки. Таким остался казак лихой, орел степной. Петя! Зачем ты все пьешь? А затем, чтобы человеком себя чувствовать. Я когда выпью, ужасно смелое дело, юсь, никого не боюсь. Шары-то нальешь и море по колену. Че, Илюха, Новый год-то встречать думаешь, нет? А на кой он мне сдался, этот Новый год? Ну, дождусь, когда стрелка подойдет к 12 часам. А дальше чего? Да, иди, дави кирпичи на печи. Ах уж, он, смотри, бесплатное кино «Северное сияние». Это что у тебя такое? В потемках, что ли, вырубал-то? В потемках, не в потемках, а ребятишам радость. А вот если бы эту елку да обвесить конфетами да пряниками... А еще лучше хлебными рвухами. Вот тогда да. Когда наступят сроки... Ой, пойду я. Когда вернешься ты домой... Но я жила, жила войне мы тобою, я всю войну тебя ждала. Ну что, председатель... Шумит где-то большая жизнь. Живут, понимаешь, крылатые люди, богатыри. А что у нас в Пекашине? Какая жизнь? С Новым годом? С Новым годом. Что, довольна, что мужа председателем выбрали? Да нет, Петя, недовольна. А что так? Худо ли? Деревней править будет, сама небось правила. Правила. Всю войну правила. А чего выправила-то? Чего? А, снимать стали. Ни у кого доброго слова не нашлось. О. Ни у людей, ни у райкома. Ой, это что за председательство у тебя? Жонки-то взъелись. Зачем же что-то? За что, за что? За прыть. Какую так упрыть? Ядрёна уж какая, а? Двух мужиков в заглот взяла. Другая, видимо, с мужичьи рада. А ты нет, старого не хочу нового подать. У тебя жонки взъелись. У девки, понимаешь, на корню посохли. Зайди в любую деревню, что грибов червливых осенью в лесу. А она в это само времечко давай играть довоенную игру. Мороженого не хочу, кислое тоже не помни. Ладно, мы с тобой за что пить-то будем? За нового председателя? За новую, так сказать, головку? Да я думаю, что за новую головку мы погодим пить. Выпьем, когда вот сдвиги в колхозе наметятся. Ха. Ну что ж, можно так. А сейчас за что выпьем? Вот хотя бы за то, чтобы за этим самым делом пореже встречаться. Что, за горючим, что ли? За горючим! Когда Кумовьев много работы не жди, так у меня бывало. Отец говорил. Да, у нас... По-моему, неплохо говорил, верно, Михаил? Хорошо. У нас не так говорят. Мы работы не боимся. Было бы хлебово. Да, вот так у нас говорят. А вот насчет хлебова-то я много не обещаю. По крайней мере... Ближайшие 2 года. Это я тебе на чистоту говорю, товарищ Житов. Ты хоть понимаешь, прыгай, я тебе про какое хлебово-то говорю? Про то, которое кусают? Ты что, не слыхал присказку? Я про то. Как же это хлебово, не обещаю. Это что значит, как прежде? Вкалывай, вкалывай, а на то, чтобы пожрать, не рассчитывай. Вот тебе новый председатель. Я что-то первый раз слышу. У нас он Денис Першин был, и тот понимал, чего народ хочет. На собрании сказал меня, либо на кладбище свезете, либо я выведу новую жизнь на большую дорогу. А ты? Да, я слыхал, как смеялись председатели колхозов на совещании. Так вот, я не хочу, чтобы надо мной смеялись. Ну, понятно. Значит, 45-й год. Раз. 46-й. Два. 47-й. 48-й. Сколько лет после войны люди только ждут того, чтобы досыта пожрать? И партия одобряет в Москве по этой части... Большие мужики пленум собирали. А ты, значит, на все это крест. Не надейтесь еще 2 года за даром робить. Я же так не говорил. Я тебя что? Я тебе, Михаил, я его что, неверно цитирую, ну, да? Хорошо, я слыхал, ты плотник. Ну, допустим, дальше. Ну, скажи мне, когда мужик новый дом строит, роскошно он живет? А ты мне-то к чему говоришь-то? К тому, дескать, что мы тоже новый колхозный дом строим? Так мы его с 30-го года строим. А человек один раз живет. Спасибо, напомнил, а то я забыл... Коровника у нас нет, выдумываю, да? Телятник на ладан дышит, я виноват. А грузовик, а мельница? Так и будем по всем домам греметь жерновами. Ну, понятно, понятно. В части программы разъяснено. Я к тебе другой вопрос имею, можно? Давай, попробуй. Ты как к нам сюда попал-то? Сам добровольно поохотил? Или через начальство? Через райком. По партийной принудиловке? По партийной дисциплине. Это один хрен. Главное, что не своей охотой. А как это не важно? Нет, важно! Слово имеет председатель колхоза Лукашин Иван Дмитриевич. Товарищи, навести порядок по всей стране нам отсюда из Пекашина не под силу. Кишка тонка. А вот сделать так, чтобы здесь, в Пекашине, бардака не было, это наш долг. Наша первая заповедь – сдать хлеб государству. Вот сдадим, сколько положено, потом себя накормим. Хорошо бы. Да хорошо бы, хорошо бы. Да. А у нас по всей деревне плуга порядочного нету. Вон кузницу всю зиму не открывали, ребятишки ее под горку приспособили, на задницах скатываются. Илья Максимович! Да. Вот он. Слушай, Илья Максимович, ты согласен стать за наковальню? А почему бы нет? Я кузнечное дело люблю. С лесом развяжусь дорогой душой. Ну это когда же? Когда нас из леса выходят в середке мая? Весной. Да нет, товарищ, это не годится. Надо, чтобы сейчас кузница дымила. Забавно ты говоришь, председатель. Только ведь у нас какие порядки-то в районе. Ни один председатель не может своего колхозника снять с леса заготовок без ведома райкома. Сразу видно, что новичок. Да? Ну и кто же такой порядок завел? Так не мы же! С 30-го года такой порядок идет! Товарищ Ганичев его блюдет. Илья Максимович, давай выползай из лесу. А насчет ответа не беспокойся, это уже наша забота. Месячник по лесозаготовкам примерно то же самое, что решающий штурм укрепления врага на фронте. Что бросается в лес? Люди, лошади, припасы, учреждения в районе закрываются. Даже райком пустеет в эти дни. Да уж у нас-то чего говорить? Нас и тут, не тут чистят вдоль и поперек. Иван Дмитриевич, все в лес идут, все. Вон Петра Житова на одной ноге и то отправляют. Алену колхозного счетовода туда же ведь. А поскольку Иван Дмитриевич в колхозе, все равно считать нечего. В деревне только доярки до телятницы и остаются. Скотину-то без присмотра не оставишь. Скотина-то не приучена на месячник откликаться. Дмитрич, ну как ты не понимаешь, что малому ребенку понятно? Да я понимаю одно, должна работать кузница. А кто говорит, что не должна? Михаил или баба, с которыми он по веснам пашет? Да уж кому-кому, а нам-то пахарям известно, какая у нас техника в колхозе. И если на то дело пошло, так нам не одного, нам двоих кузнецов надо. Но кто нам позволит в месячник своим умом жить? Чёрта с два, должна работать кузнеца! А я сюда говорю! Небывалое дело! Колхозники учат сознательности председателя. Ты чего это новые порядки заводишь? Ты с кем это надумал? Гаврил Андреевич, я думал, что колхоз сам вправе распоряжаться своими колхозниками. А ты не думай. Лучше будет. Я, товарищ Ганичев, руководствуюсь уставом сельхозартели и, кроме того, выполняю распоряжение райкома партии. Какое еще распоряжение? А снятие кузнецов с лесозаготовок недавно получили. Может быть, вы забыли. Вот так. Средь зимы в лужу посадил. Тихо! Ты забыл о другом решении райкома. В связи с объявленным по области месячником по лесозаготовкам, колхозу «Новая жизнь» предлагается в двухдневный срок выделить на лесозаготовки 59 человек. За невыполнение данной директивы председатель несет личную партийную ответственность. 59? Может, у тебя лишние люди есть? Ну что ж, в таком случае вместо кузнеца я в лес поеду. Чего-чего? Председатель вместо кузнеца в лес поедет? Да у нас и в войну такого не было. Ну теперь будет. Председатель к пню. А где руководитель? А кто же в деревне править будет? А вот ты и будешь, Михаил. Ты же все равно хозяйствуешь в деревне, сено, дрова возишь. А теперь вот на, руководи. Как Иван Дмитриевич. А ты, Илья Максимович, давай, зажигай огонь в кузне, а мы все в лес поедем. Месячник так месячник. Вам нельзя Иван так. Засудят, партбилета лишат. А вот это мы еще посмотрим. Помнится, за ночь пойдет на попятную. Одумается. Где уж председателю свою дорогу торить? Пряслин. Я. Будешь плохо руководить, привлеку к ответственности. Гаврил Собрание Андреевич. Закрыто, товарищ Гаврил Андреевич. Ну, чего теперь будет-то, а? Алена! Он-то грянет! Самовольно, без ведома райкома, снять человека с веса заготовок! Строгач как минимум обеспечен. Но при желании-то могут и под монастырь. Мишка, а ты с народом общий язык-то найдешь? А? А чего я? Не по-русски говорю. Аршакова! Аршакова! Аршакова, мать твою! Чего? Чего, чего? У тебя был Тимофей Лобанов? Был! Где твои дрова? Где они? Да погоди ты со своими дровами! Ты ему направление! В районную больницу дала? Чего? Температура нормальна, стул нормальный. Я здесь не от лавочки, ну вот я... так и говори. Я здесь от советской власти работаю. Погоди, погоди. Ты не знаешь, он с Лукашиным в лес-то уехал. Вот и шо, приставлена я к нему. Я сижу здесь, догуляла. Да замолчи ты. Трава где? Алле! Алле! Алле! Алле! Алле! Пряслин! Я! Сводку давай! Так сводки еще нету! Почему? Не привезли! Чтоб завтра к утру, Пряслин, сводка была вся! Хорошо! Да, вот так вот быть за председателя колхоза. Когда ты в то же самое время и главный подвозчик дров, и сена, и еще черти знает чего. И каждый, кому не лень, на тебя глотку дерет. Где этот Тимофей Лобанов? Дьявол бы его забрал. Ну как мне в сводках показывать? На лесозаготовках? А если не уехал? Если дома? Придется мотать на верхний конец деревни к Лобановым. Отче наш, и же есть сила небесех, да светится имя твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на земли, на небеси. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и восстави нам долги наши. Яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сынок. Молочка бы немножко нету. Тима. Молочка? Молочка захотел? Молочка думай, Тимофей Трофимович. На маслозавод носим 330 литров с коровы. Не слыхал? Забыл, как в деревне то живут. Отец, отец. Что? Отец! А он заробил на это молочко! Ты на это молочко заробил? Он болен, тятя. Болен. А отца с матерью объедать не болен. Отец. Ты рыло-то не вороти. Я правду говорю. Да какая такая болезнь? Шала не признают. Температура нормальная, стул нормальный. Да. Какая такая болезнь? Работы не любим. А молочко любим. Я все ждал. Придет Тимофей. Будут хлебы на старости лет. Дождались. Прибай, отец, еще одного нахлебника. Гни стару хребтину. Тянись из последних жил. А я по больницам ходить буду, тяжело воевал. Плену отсиживался. Да помолчите вы, пожалуйста! Тима! Это я-то помолчи. Отец! В своем дому помолчи. А может, ты еще и драться со мной будешь? Отец! Ну, давай! Нет! Отец! Все! Отец! Отче! Буде! Чого стару? Попілки моєї кровушки! Чого стару то вспоминать, отче? Не вспомину! А ну забыл! Какого отцу тогда-то было, комнар, твоя мать! Как на горбушке наяривать, комнар! Как рите стребу наминать, комнар! Как кресты с церквей стаскивать, комнар! А как воевать в плену отсижаться! Шкуру свою спасать! Добрый вечер! Чего надо? Не уехал? Чего надо? Да вот он не уехал. Я в больницу, в район, думаю. Да. А с кем это ты надумал? В район, в больницу? У тебя направление есть? Вот что, не захотел в лес на лошади ехать? Потопаешь на своих двоих? Я бы потопал. Да нет от меня в лесу толку. Ничего будет толк. Он чего же из лесу сбежал? Дезертировал! Будет толк! У нас по-разному лечат. Кого медициной, а кого и законом о трудповинности. Помогать! Круто берешь, парень! Смотри, не споткнись! А я круто беру 42-го, когда на отца похоронную принесли. А ты тогда где был? В плену шкуру свою спасал! Мишка! А братья? Твои? Мужья ваши их на фронте головы сложили. Тимочка. Тимочка, не уходи. Папа, не уходи. Сынок. Сынок. Сынок. Прощай. Тимоша. Мама. Тимошенька. Прощай, отец. Тимо. Не уходи. Тимо. Господи, помоги! Ой, Господи, Господи, Господи! Ты куда же? Ой, бедочка! Ночью-то куда-куда, дальше сестры не уйдет. Во-во! Примай Александра из Шогного нахлебника! А ну-ка, сидя! Свет! Хватит одолочкать! Ну чего? Все-таки надумал? Да, сестра, надо в район, в больницу попадать. Ну и ладно. Тамошние врачи понимают. А то наша Анщукова только орать и может. У нее первое лекарство горло. Ведьму, а не вершилица. Что, сестра? Плохи мои дела? Нет, ничего еще. Ничего. Не успокаивай. Правда, Тимуша. Молочка хочешь? Я тайком принесла со скотного двора во фляжке. Удобно посудина. Из-за пазухи не в операт, так все скотницы таким обзавелись. А ты голову-то, Тимоша, как с молоду держишь напуг. Это у тебя от гармони, наверное? А, ты и гармонь помнишь? Помню. Весело тогда в деревне-то было, людно. Церковь свою служит, вы комсомол свое. Ты помнишь, как мы с Анисей за реку уходили в коммуну? И ты с гармонью головушку на бок. Анися в красном платке коммунарка, праздник был. Вся деревня на угор высыпала на вас смотреть. И я выбежала, плачу, кричу. Тима, Тима, возьми меня с собой. Я ведь гордилась тобой, Тимоша. Я всем наказывала, у меня брат начальник. Какие речи ты говорил? Говорил. А какие песни пел? Наш паровоз вперед летит. В коммуне остановка. Иного нет у нас пути. В руках у нас винтовка. А табак коммунарский помнишь? Помнишь, бывало, из столовой выходишь, в углу мешок с махоркой стоял, и газета приготовлена, листочками нарезана. Хуш кури, хуш кашу сыпь, хуш зашик клади. Ох, курили. Вот это же дух. Я недавно с Параней Пашичевой разговаривала, вспомнили про тот мешок. Я, говорит, девка с той поры закурила. Люди курят, у меня мужик не курит. Жалко добра, сама буду. Не могу, говорит, смотреть, как общее добро в чужой рот идет. Так и сказала? Так и сказала. А потом мешок с махоркой-то пропал. Хочешь, говорит, сам обзаводись. Я, говорит, Параня всю коммунию прокляла. Курить научили, а табак за свои денежки покупай. Какая же это коммуния? Ничего, сестра, табак не хлеб, бросить можно. Я 41-го не курю. Ты там бросил? Там. Тима, ты ну отца-то не сердись. Он хочешь крутой, но добрый, отходчивый. Ты знаешь, как он возрадовался, когда узнал, что ты жив, да? Домой едешь. Он ко мне на скотный двор прибежал. Александра говорит, да ты знаешь, кто к нам едет-то? На улице мороз, крышение. Так он приказал каждый день баню топить, чтобы тебя прямо на полок. Не сердись, Тима, не сердись. Я не сержусь. Отец, что? Понять можно. У меня друг был, ты того не знаешь. В 37-м я его от верной смерти спас, вот он меня встретил. Это когда ты оттуда возвращался? Оттуда. Соседей позвал. Вот, мол, свидетели, на всякий случай. Тимочка, я давно хочу тебя спросить, почему эта коммуния наша не устояла? Земли-то сколько было? Сенокоса самых лучших. Тимочка, может, тебя на печи-то погреть? Может, тебе легче будет? Нет, сестра. В район, в больницу попадать надо. Есть тут еще дорога через кладбище? Есть. Ты чего, домой-то не зайдешь? Нет, силой поберечь надо. Ну ладно, я скажу нашим. Обутку бы тебе сменить, да разве налезут тебе мои сапожонки? Погоди-ка, я тебе палочку помощничка дам на дорогу. Все полегче будет. Спасибо тебе, сестра. Наш поток вперед летит. Ну и остановка. И только нет у нас пути. В руках у нас винтовка. Надо. Митрич сказал, должен быть посевной плуги. Где я тебе железо возьму? А я где его возьму? Не знаю, Миша, думай. А то что люди скажут, поставили парня, у него ветер в голове. Надо по деревням пойти, по дворам. Может и найдется железяка какая. Здорово, ребятки, здорово. Здорово. Ты сводку привез? Сводка не из веселых. С вывозкой затират. Вывозка леса упала на 32%. Зимой из-за снегопадов присели, сейчас опять весна за полозья хвататься. А чего же это вы, ребятки, с мужиком-то сделали? С каким мужиком? Да с Тимофеем-то Лубановым. Встретил качаться, бедняга, едва ноги волокет. Встретил на Марьиных лугах, идет в районную больницу. Идет еле-еле с колом в руках, чего было делать? Пришлось завернуть коня да подвезти беднягу. Неладно так, ребятки, неладно. Этого бедняга не подвозить. Его судить надо. По что ты так, Миша? Дезертир лесного фронта. Кто ему давал направление в больницу? А ты еще хочешь, чтобы мы его на лошадке катали? Так Тимофей Толупанов не из таких. Не из таких? Вот как. Да ты, может, не веришь, что он и в плену был? Да плен-то, ребятки, дело такое. Какая ж война без плена? Я сам в 21-м году был в плену у белополяков. Это смотря какая война. В эту войну люди насмерть стояли. И надо еще доказать, кто как сдался. Я Тимоху с 25-го года знаю. Не из таких он. Чего вы за него заступаетесь? Ты что с ним там был? А тебе, может, он о геройствах своих рассказывал? Не рассказывал, не рассказывал. Всю дорогу молчал. Алле! Алле! Алле! Алле, Пряслин! Я! Сводку давай! Сводка не из веселых. Вывозка леса за последнюю неделю упала на 32%. Почему? Ясно почему. Весна. Весной на сани не навалишь столько, сколько зимой. Меры! Меры приняты. Лукашин увез в лес в 3 мешка ячменя. Куда же больше? Лошадей кормим, а людям жрать нечего. Ты мне мешками, Пряслин, голову не забивай, ты мне людей давай! Людей! Откуда я вам людей возьму, когда из лесу бегут? Кто это у вас такой смелый? Тимофей Лобанов самовольно вышел из лесу и, не имея направления от фельдшера, направился в районную больницу. Пряслин, бери бумагу, пиши. Донесение прокурору. Такой-то и такой-то под видом болезни дезертировал с лесного фронта. Все. Пряслин, припиши. Бывший военнопленный. Все. Вот так. Какого дьявола с ним миндальничать? Закон о труд повинности есть? Есть. Медицина болезни не подтверждат? Не подтверждат. А я должен быть добреньким. За счет кого я должен быть добреньким? За счет баб, которых от грудных детишек оторвали, да в лес погнали? Или, может быть, за счет нашего председателя, который вместо тебя, Илья Максимович, в лес пошел, чтоб твоей кузнью огонь не потух? Интересное кино. Ничего, дело передадут прокурору, с ним там разберутся. А война у нас была. Да что бы мне отец родной сказал, ежели бы узнал, что я изменника родины, по головке глажу. Донесение. 24 апреля 1949 года. 27 апреля 1949 года. Настоящим сообщаем, что ваш сын Тимофей Трофимович Лобанов скончался в районной больнице от рака. Тракторист Стахановец Георгий Суханов-Ставров прибыл на родину на заслуженный отдых. С возвращением в родные края. Спасибо. Здорово. Ну ладно. Форсун-то какой. Чего? В сапожках. Ладно, помалкивай. А чего? Да ничего. Расчерикалась больно, вот что. Слышь, в клуб-то нынче ходят. О, у нашего Егора все одно на уме клуб. Че, законное дело, отпуск. Кто теперь на танцах-то играет? Раечка? Да она когда в балалайку побринчит. А ты, конечно, думаешь, у нас тут только одни плясы на уме. Слушай, я не про тебя, а я про девок. Какой у вас тут оборот по части прогресса? Чего? Ну, народ как живет? Наш народ по 18 часов вжаривает. Михаил у нас и за председателя, и за бригадира, и за мужика. Во всех лицах. Сено он, бабьи слезы да ругань он, и перед райкомом. За всех отдуваться. А Михаил-то ведь наш болел, да? Так теперь еще выздоровел и по 18 часов вжаривает. А как не вжаривать-то? Лукашин по Буханкину трудодень обещал. Председатель-то у нас новый. Начальника из себя не корчит. В лес вместо кузнеца поехал. Теперь еще пашет. У тебя руки не замерзли? Чего? Руки, говорю, не замерзли? Чего удумал-то руки? Да я вон сколько стираю, а вон руки. Ты смотри, не простудись. Да сам смотри, не простудись. Что, замерз, что ли? Полезай в баньку, она тепленна. Только что белье стирала. Пойдем вместе. Чего? Палец поможешь перевязать. Палец? Ну? Где это ты так? Да ерунда. В лесу поцарапал. Паратобулит. Временами. Вот видишь, замерз. А я вот ни с колешечки и не замерзла. Цельный день в одном платьишке. Хоть бы с колешечки замерзла. Горячая, значит? Наверно. Узелок ты что, не больно скоро и развяжешь. Топором придется перерубать. Кто это тебя так затянул-то? Феня фельдшерица? Феня. Этой Фене в узы сеном перевязывать. Вот правда-правда. Ну, чтоб не сло, и сюда пальцем не дотронулась. Дрожит, как лист осиновый, шум мужик называться. Ты чего? Чего это? Тихо, потише, не съем. Караул! Люди! Дура! Кто ж людей на любовь-то кричит? Не подходи! Не подходи, рожа бесстыжа! Что скажу, Михаила, так все скажу! Во-во-во-во, нашла кем стращать! Мишка, ты еще объявление в газету дай. Ай-яй-яй, какая на свете беда случилась с 17-летним кобылу пощупали. Ягорца! Не подходи! Не подходи! Лиза, у тебя обед дома не варен? Мишке скажи, что надо, молота. Угорела в бане, поняла? Гармонь дай! Слышь, бестолочь, сегодня вечером в клуб в кино приходи. Я тебе билет куплю, поняла? Чего молчишь, что придешь? Надо мне твои билеты! Дура, приходи! Тебя парень приглашает. Приходи, ждать буду. Плис! Ну, как думаешь, Михаил, управимся с посевной-то? А куда деваемся? Спустим все 7 потов, которые положено спускать за посевную. Хорошо бы. Люди-то как заработали, сердце радуется. Да, совесть-то у них есть. Председатель за плуг стал. А мы что ж, от родной земли отвернемся? Ну, а тебе-то после болезни можно? Можно. Раз не подох, значит, можно. Надо к жизни привыкать. Зря, Михаил, ты так убиваешься Тимофеем. Тимофей был обречен. А кто его обрек? Война. Это как рассуждать. Так все можно на войну свалить. А что, разве война мало натворила? Тимофея Лобанова не война в лес загнала, а люди. Меня плен этот проклятый с пантелыку сбил. Я же думал, во как. Мой отец за родину погиб, а ты гад. В немецком плену шкуру свою спасал. А в плен-то он, может быть, и не по своей воле попал. Может, его раненого взяли. Ведь может так да бы... Может, Михаил, может! Да не казни ты так себя. Ни один же ты не разобрался с Тимофеем. Я же тоже не доглядел. Уж кому как не мне-то понимать, как на этой войне легко было в плен попасть. Да я и понимал это. Но только что умом, а не сердцем. Как-то я раз у него спросил, как он оказался в плену. Не беспокойся, говорит товарищ Лукашин. Кому надо знать, те знают. В общем, всю охоту отбил поближе с ним сойтись. Жаль. Мужик, по всему виду, был стоящий. И меня кто окончательно сбил с панталыку? Это район Ганичев. Ну, знаешь, в районе тоже и люди. И Ганичев тоже может ошибаться. Так я шо же должен быть умнее района Ганичева? Он может ошибаться. Это ему поди скажи об этом в то время, когда он ошибаться. А я Тимофея Лобанова с первого взгляда возненавидел. А он теперь умер. Не притворялся, не симулировал. Рак в брюхе носил. И ему никто не верил. И почему? Кто видел, как он в плен сдался? Кто? Сеять надо, Михаил. Сеять. А я вот все думаю, думаю. Эх, жизнь, жизнь. Неужели и дальше так будет? Неужели нельзя иначе? Тихо! Слышь, Михаил, а тебе вредно так волноваться-то. Между прочим, твой бюллетень слишком дорого колхозу обходится. За столько вас вечно, по заслугам каждый награжден. И вырядился-то как? Что вырядился, не вырядился? В отпуск. Не просто там это со сплава домой на побывку притопал, пришлепал, а в отпуск. Поэтому отдыхать намерен культурно, ибо мое здоровье... Не мое здоровье, а здоровье рабочего класса. Вот, а да. Ты, значит, уже на ногах, а то мне говорят, Мишка на тот свет собрался. Что ты надумал зимой в прорубь нырять? Было дело. Ну давай, давай, давай, давай, выкладывай. Да чего выкладывать? Про Тимофея Лобанова слыхал? Слыхал. Я за ним в район, в больницу ездил. Там в районе, в больнице на него даже смотреть не мог. А когда к деревне подъехал, так не только посмотреть, а чуть ли не целоваться пришлось с покойником. Понимаешь, я речку-то перескочил по льду на санях вместе с ним. И уже к этому берегу подъезжаю, а тут полая вода. На 3-4 сажени хлещет. Илья Нетесов мне с берега кричит: «Мишка, давай назад!» А куда назад? Лед трещит под ногами. Я на сани вскочил, коня огрел. Вперед, ну думаю, проскочу. А тут Илья Нетесов мне с берега снова кричит: «Мишка, Тимофея, держи!» Я назад оглянулся, а с него шинель смыло. И лицо полощет холодной водой и сносит. Вот я и упал на него. Придавил к саням. Дурак! Труп спасал. А что ты стоишь, не шьешь, не порешь? Гостей, между прочим, иначе встречаешь. Да, пошли ко мне в куда, дом. Куда, куда, куда, куда? Да я в знаю, дом. Я знаю, что тебе ни хрена нету. За столом никто у нас не лишний. По заслугам каждый награжден. Чуешь, какая влага? Ага. Я думаю, тебе можно. Можно, это завсегда можно. С этим словом мы повсюду вхожи. Нет у нас ни черных, ни цветных. Это слово каждому. Ну что, вспомним счастливое детство? Давай. Ну давай. Давай. За встречу? За встречу. Давай, лакай. Слышь, а давай устроим пикник. А это еще чего? Пикник, чувак. Это та же рыбалка на свежем лоне, только с большой выпивкой и с бабами. О. Только что-то тебе бабсилы не видать. Бабсила участки свои пашет. Ясно. Частный сектор наступат на пятки общественному. Этому частному сектору жрать нечего. Ладно, ладно, ладно, ладно. Как у тебя на петушином фронте? В каком таком петушином фронте? Ну, это такой фронт, на который все с полным удовольствием без погоняла. Чего? Ну, когда кур в курятнике много, ну, а петух один, чё петуху делать? Чё? Ну, с Раечкой за поцелуйные отношения перешел. Райка девка. Да ладно. Все когда-то девками были, не все ли равно, когда обруч из бочки сбивать? Да ладно, ладно, у нас чего понятно. Ты давай расскажи про городских, как они... Все так же. Никаких существенных расхождений не наблюдается ни в натуре, ни в рельефе местности. Первым делом стараются хомут на тебя надеть. Была у меня одна хохлюшечка. Ой, пухленькая курбочка, черные очи. Ох, умаялся я с ей. Я так, я это, все мимо, все за молоком. А ей лишь по-хорошему хочется, чтобы, значит, на семейную колею. Да ладно, хрен с тобой, обещай. Получай обещание, женимся. Ну, ясно, первый угар прошел, она мне счет. Женись, я не говорю, коханочка. Это на вроде нашей дролечки у них. Ежели, говорю, ты хотела, чтобы я на тебе женился, подол покрепче в зубах держать надо было. Она говорит, ты же обещание давала. Я говорю, ты что, обещание, он с быка возьми, когда он корову увидал. Чего у тебя столб со звездой? Да вот, думаю, летом Тимофею Лобанову поставить. Ты мне не поможешь красной краски достать в районе. От чего не достать? Достать-то можно, только Тимофею Лобанову столб со звездой? Да тебе чего краски жалко? Не жмись, я отдам. Дурило не в краске дело. А в чем? В чем? В том, что это политика. Могильный столб красной краской вымазать — политика? Да, и это тоже политика. Я думаю, не в Америке, в СССР живем. Слишком шикарные кладбища у нас были бы, если бы каждый захотел себе звезду на могилу. Нет, ты сперва заслужи эту звезду, потом ставь. По-твоему, Тимофей Лобанов не заслужил? Не заслужил! Заслужил бы, райком дал бы знать. Первонаперво сообщение в газете дается. Невролог называться. Вся автобиография сообщества Тимофея. Какая автобиография? В плену был, так? Это что такого, я в неврологах не читал. Не приходилось. Я маленький. Не зато у меня отец, да дядя головы на войне положили, чтобы я ушами хлопал. И тебе советую насчет всяких там теплых чувств покороче. За штаны могут взять. Я знаю, как это делается. Работал в райкоме... Да чего ты там работал? Держался за колесо райкомовской легковушки. Да? Да, может быть. Может быть и за колесо, может быть. А он тебя в бригадиры вывел. Ты меня в бригадиры вывел? Я. Сволочь! Как это ты меня в бригадиры вывел? Раечка! Раечка! Раечка! Соседка дорогая, давай на беседку! Некогда! Да что некогда? Я музыку новую принес! О, Мишка рядом, не даст соврать! Какую же к черту музыку? Виси на Пикашинской, тебе что, совсем комары мозги выли? Девку заманивать надо, ну какая музыка, давай, давай! Да ну! Давай, Тёк! Да ну, давай, иди! Тёк! Давай! Ну, Райка, иди сюда, тебя стало! Раечка! Ух ты, моя соседка дорогая! Музыка где? Райка! А ну иди сюда! Иди сюда, кому сказал! Сюда! Вот так! Это горячая, Райка, с тобою не замерзнешь, а ну-ка! Ой! Да ты не рыпайся, не рыпайся! Не таких объезжал! Ух, много в тебе добра сложено, Райка! А тут... Может быть, вам обстановочку создать? Давай! Как думаешь, Раечка, создать нам обстановочку? А ничего, коняшка? А? Слушай ты, да я тебе за коняшку, я тебе... Да я тебе про мотоцикл! Про мотоцикл, вон! Вон, трофейный Харлей! 20 километров за час просадила. Это по нашим-то российским дорогам. Я вообще не понимаю, из-за чего у нас вся эта муть, столько не виделись и... Знаешь что, а ну-ка собирайся. Собирайся, поехали, прокачу, закатимся к кульке, продавщицей работает, нужно не разуриться на бутылку, поехали. Некогда мне участок свой пахать. Не-не-не, поехали, я-то докажу, что земля имеет форму чемодана. Мне лошадь на 2 часа дадена. Если я не вспашу, кто за меня вспашет? Но паши. Паши, жук навозный. Сколько я тебе писал, мотай с Пикашина, подавайся к нам, в лес промхоз. Ты ж как бревно, спустили тебя на воду, куда течение понесло, сюда плывешь, да плыви ты хрен с тобой. Знаешь, сколько я за свой мотоцикл отдал? 5 косеньких. Сколько? 5000, то есть! А что ты в своем колхозе нарыл? А сказать тебе, из-за чего ты и тебе подобный за свои участки, за свои сотки держитесь? Не можете без своей навозной кучи, чтоб свой навоз в свою кучу подал. Такая у вас мелкая стихия. И вот пока ваша сознательность отстает нам, приходится терпеть эту позорную коросту на нашей колхозной земле. Ты газетку за 10 число читал? Не читал. Как? Матюха-матюха. Земля перевернется, ты знать не будешь. На, почитай, страница 2. Весь район говорит! На чем это он улетел? На холерике! 5 косеньких! А ты чего это вырядилась? В кино надумала, а? Ну, пойди проветрись. А это что за чертовшина? Да это же Егорша, наш рабочий парень. Кто не знает, на Пиниге этого молодого прославленного лесоруба с синими задорными глазами и золотым есенинским чубом. Ух ты, расписали, хоть на божницу ставь. Даже про золотой чуб не забыли. Георгий Суханов Ставров с детства полюбил лес. Не в пример доморощенным Митрофанушкам маленький Гоша понимал, что лес – это главное богатство Севера. А, дьявола он понимал! Война с фашистской Германией застала молодого парня за школьной скамьей. На всю жизнь запомнилось прощание с любящим отцом. «Ну, сынок», — сказал старый мастер леса, вручая свой стахановский топор, «не подкачай, будем крушить кровавого Гитлера с 2 сторон. Я штыком, а ты топором». Ну и брехня! Когда-то отец успел ему свой стакановский топор вручить. Он тогда был на сплаве, на Успиниге. Оттуда его и на войну взяли. И юный патриот на 15-м году пошел в лес. Ему хотелось работать и овладевать теми знаниями, которые выработало человечество. Георгий Суханов Ставров – это молодая поросль рабочего класса, в которой зримо проглядывают черты коммунистической сознательности. Георгий Суханов Ставров – это новый передовой человек нашего времени. Это Егорша-то новый? Это Егорша-то передовой? Заставить бы этого нового до передового в колхозе вкалывать, да за даром. Вот я и посмотрел бы, что запел бы этот новый до передовой. Ладно, согласен. Пускай про Егоршу в газетах печатают. Умеет гад работать, особенно когда начальство смотрит. Тут уж никому не уступит. А я, значит, жук навозный. Я червь. Я за свои приусадебные участки держусь. Сволочи! Да нате вы возьмите ваши сотки! Я даже на колени от радости встану! Только вы дайте мне на трудодень! Ну чего стало? Надо было в кино, так иди! Да ладно, ладно! Нахожусь еще по кинам-то! Совесть надо иметь, верно? Дура! Тебя заездят с этой совестью! Смотрите, смотрите, Алиска-то с Егоршей в новых ботинках и платье на ней новое. Сама заработала, у пня заработала. Лиска она такая, она заработает. Эх, мужики, Иван Митыч говорил, вот отправим первый обоз, готовь свои мешки, попробуем новины. А я думаю, мужики, чего это он несет? И Ганечек ему по телефону, ты чего это несешь, чего ждешь? А Лукашин ему, да. Зайца на бору белого видели, утка на гнездо еще не села. Ты что, говорит, по старушечьим приметам жить собираешься? Поговоришь с женой, чем это пахнет, я тебе выговор заструячу. Какую у меня песню запоешь? Ну нельзя же, черт подери, семена в мерзлую землю тыкать. Не, в нем есть эта хозяйственная жилка. Иван Дмитриевич еще весной обещал. Чё? По буханке на трудодень. По буханке. По буханке это у меня 400 получатся, мужики. У меня 1000. Матерь 300. Лиска с ребятишками 200. У меня 500. Вот и 1000. Дурак, ты на семью. Не важно, не важно. Главное, буханка на день будет. Эй, конь вороной, белые копыта. Когда кончится война, поедем на сыто. Слово имеет уполномоченный райкома, товарищ Ганичев. Товарищи, завершилась уборка на полях. Трудящиеся нашего района рапортуют родине о досрочном выполнении плана хлебозаготовок. В этом году ваш колхоз сделал хороший шаг вперед. И в этом прежде всего заслуга вашего председателя, Лукашина Ивана Дмитриевича. Спасибо, Иван Дмитриевич! Ура! Ура! Но, как известно, товарищи, в прошлом году коварная стихия, то есть засуха, нанесла большой урон сельскому хозяйству всей нашей страны. А поэтому в нынешнем году план по заготовке хлеба по нашему району удвоен. То есть мы должны сдать закрома Родины 215%. Это тяжелая, но это почетная обязанность. И районное руководство, и лично товарищ Подрезов выражат твердую уверенность, что вас колхоз на деле по-боевому оправдат. Высокое доверие. Давай, Лукашин. Чем поздравим? Господи. Потом. Давай, Лукашин. Товарищи, люди на разоренной врагом территории, что голодали, умирали, жертвовали, до сих пор голодают, живут в землянках, мерзнут в хибарах. Так неужто мы не можем им помочь? Наша первая заповедь — сдать хлеб государству. Дали же. Выполнять надо, товарищи. Давай, Илья Максимович. А ну не дрожь! Миша! Миша! Миша, не лезь! Миша! Петя! Хлеб! Здорово! Господи! А как же мы-то сведем концы с концами-то? Ой, я не знаю! Ох, конь вороной, белые копыта, когда кончится война, поедим досыта. Воробушек дому жмутся. Чего? Воробушек дому жмутся, к холодам. У меня, я из дому уезжал, топки на 3 дров оставалось. Теперь, наверное, мои кукарекают. Там тебе жена Шанги оставила гостинцы, смотри, не забудь. Да ладно, не надо. Ладно, что я не знаю твоих вечно голодных ребятишек. Ох, что-то не нравится мне это лазание по задам. Не на фронте ведь мы, чтобы каждый дом с тылу-то брать. И потом, какой я к дьяволу председатель, если от меня шарахаются мои же колхозники? Ты что, первый раз на займе? После войны первый. То-то. А я на этих займах каждую весну зубы на компаниях съел. Знаю колхозную публику. Ты к нему в заулок, а он стрикача через поведь. Ты к следующему дому, а там уж кол в воротах. И тут треба шевелить мозгой, а не с песнями вдоль деревни. Слушай, Гаврила, я вот все думаю, какие же выводы из трудов товарища Сталина по языку надо сделать нам, практикам. Ну вот конкретно, председателям колхозов. Вкалывать. Я по первости, когда вправде все эти академики в кавычках печататься начали, трухнул маленько. Все, думаю, капут, мне уходить надо. Ни черта не понимаю. А как Иосиф Виссарионович выступил, все сразу ясно стало. Нечего и понимать этих так называемых академиков, потому что вся ихняя писанина – лженаука. Сплошное затемнение мозгов. Да как же так допустили, что они нам мозги-то затемняют? Сволочь, у нас много всякое развелось. Везде палки в колеса суют. Слушай, Гаврила, у нас поговаривают, что все это вредительство, диверсия. А чего ж больше? Ужесточение классовой борьбы. Товарищ Сталин на этот счет ясно высказался. Чем больше наши успехи, тем больше ужесточается классовый враг. Понял? Ты чего? Погоди. Чего? Давай только тихо. Военная хитрость. Федор Абрамов. Братья и сестры. Режиссер-постановщик Лев Додин. Спектакль второй. Пути перепутья. Часть вторая. Ну что, куда пойдем? К Нетесову. Нетесова мы напоследок оставим. Нетесов свой человек, с ним не нужно кружить вокруг да около. К Житову пойдем. Вот что, Житов. Погоди, Ганчев. Петр Фомич, ты все знаешь, так что давай не ниже контрольной цифры. Да, сколько я наколотил трудодней в прошлом году? 350, кобыть. А в этом? До 90-то, наверное, есть. Это с января месяца за зимнее время минус апрель, который выпал по причине месячника в лесу неплохо, товарищи. Не уронил Петр Житов чести инвалида, велик, отечественный, все так работают в колхозе. Какая, товарищ Ганичев, самая большая подписка по району? Ну, к примеру, там, первый секретарь райкома партии, товарищ Подрезов. Это тебе зачем? Как зачем? Я по вышкам хочу уравняться. Уклада на 2. А Петр Житов подписывается на 3 месячных уклада. И заметь, Я тебе все плачу наличными. Тебя устраивает? Жена, где у нас деньги? Ну ладно уже, замолчи. А ты что, ты там прячешься от гостей-то, а? Понятно, понятно, дорогуша. Она мне сидит как в капкане по причине женской раздетости и недавнего кормления ребенка. Пиши, товарищ Гяничев. 90 трудодней и 13 рублей 50 копеек. А из тебе бы, Житов, неплохой артист получился. Ты думаешь? Думаю. Человек тебе на трехмесячный оклад подписываться. А ты мне так говоришь. Смотри, в прошлом году я наколотил 350 трудодней. В этом году, думаю, наверчу не меньше. Округляем до 360. Я не жадный. 360 делим на 12. 30. Стало быть, за 3 месяца будет 90. Так? Так. В этом году на трудодень ни хрена не давали. Ладно, возьмем по прошлогоднему. 11 копеек. Округляем до 15. Я не жадный. Множим на 90. По-моему, арифметика ясная. Проверь. 13 рублей 50 копеек. Не валяй дурочку. Что? Умник. Ты что, первый раз на заем подписываешься? Когда это на заем трудодни брали? Тебе колхозная валюта не годится. Замолчи. Ты же в лесу за апрель месяц, по-моему, неплохо заработал. Да я неплохо заработал в лесу за апрель месяц. И пенсию получаешь. И пенсию получаю, во, 112 рублей получаю. А сколько мои родители престарелые получают? Кто их поит, кормит? Давай обсудим этот вопрос. А я так думаю, что сперва язык твой обсудить надо, ясно? А то ты разболтался, гаек не хватает. Ну давай, чушь какая музыка. Орди осколочный! Четыре залпа в огонь! Пли! Какое у него социальное происхождение? Не знаю, и какое это имеет значение сейчас? Имеет, Лукашин, имеет! Я думал, ты политически острее. Откуда у него эта начинка? Ты же брось, Ганичев, не прежние времена, чуть стоит кто-то твои родители. Кем у него жена работает? Колхозным счетоводом? Да. Надо освобождать. Это за что? За то, что еле мужик нас в угол загнал, а мы ни хрена ему толком ответить не могли. А ты подумай, Лукашин, подумай, колхозный аппарат. Я поздравляю тебя с успешной реализацией очередного послевоенного займа. Ты когда ел? Давеча в районе позаправился. Ну так это когда было-то? Давай пойдем ко мне. Не-не-не, мне еще водяны тупать. Ладно, что ты ломаешься, как красная девица, давай пойдем. К столу. К столу, работнички дорогие, к столу. Что это? Хлеб. Марья Нетесова угостила. Мы в войну такого не едали. Гаврила Андреевич, помнишь, что ты всю войну-то бабам говорил? Забыл. Потерпите, баба говорил, после войны досыта есть будете. А сколько годов после войны-то прошло? Бабы все еще терпят. Бабы все еще досыта куска не едали. Есть предложение выпить. Анфиса, мы когда-нибудь с тобой пили? Чего? Вино? Да. Да ты меня не баловал, все годы в черном теле держал. Ты так уж и держал. Держал, чего мне врать-то? Давай-ка, выпей со мной, ладно? Только не отказывайся, ладно? Докажи, что зла на меня не держишь. Ай, ой, воплавь. Чего? Полнёхонький с краями, так у нас говорят. Воплавь. Ну, и за что ж такой полнёхонькой пить-то будем? Выпьем за Родину. Выпьем за Сталина. Выпьем. И снова нальем, так что ли? А теперь давай выпьем за то, что мы с тобой тут на пинеге фронт во время войны держали. По уму сказал. Фиса. Да ладно, еще никто не видел Анфису Петровну пьяной. Значит, по-твоему, я обманщик? Вот он меня для чего вином-то накачивал, чтобы узнать, что об нем думают. А сам-то ты как считаешь? А по мне так человек, который слова не держит, обманщик. Знаем мы, кто у нас. Чего голубаги? Кто каждый год возле молотилок стоит, в выгребаловке устраивает? Тоже знаем. Уж про нынешнюю-то выгребаловку я и не говорю. Ну как у вас язык-то повернулся? Только пока мест без этой выгребаловки не обойтись. Чему? Про войну забываешь. Ничего я не забываю, ничего я не забываю. И что это? Вашего брата только против шерсти погладишь, сразу же вольно, вольно. Будто войн раньше не было. Уж после той гражданской на что худо было, ведь ничего же не было, ведь гвоздя не было. А года 2-3 прошло, ожили, а теперь-ка 46-й, 47-й, 48-й. Села на любимого конька. Села, и тебе скажу, Иван Дмитриевич, не умеешь с народом жить, за все калишь. Да, ежели их не кали, так они вообще работать не будут. И так-то ни хрена не делают. А по мне так еще больно хорошо работают, вот за такую-то плату. Обманщики вы, обманщики. И ты, и я. Обманщица, шо, товарищи обманщики, выпьем за смелость. Смело, товарищи, в ногу духом окрепнем, в борьбе в царство свободы дорогу грудью проложим себе долго. В цепях нас держали долго, нас голод томило. Ой, Господи, обнять бы мужа за шею, да не думать бы ни о чем. Вот ты посмотри, Гаврил Андреевич, как я мужа-то своего люблю. Ну, ты чем людей-то пугать? Сходила бы лучше за лошадями. Да нет уж, давай сами. Куда она теперь такая? Какая? Да тебе сейчас и дороги-то не найти. Вот врешь и опять врешь. Давай, так не найти. Фиса. Есть женщины в русских селениях, спокойною важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Да, не хухры-мухры, не зря 3 зимы в школу-то выходила, тоже кое-что знаем. Их только слепой не заметит, а зрячий о них говорит. Пройдет точно солнце посветит, в горящую избу влетит. А я остаюсь... А война у нас была? Ладно. Была у нас война, ладно, я мало спрашиваю. Мало ли, что говорит пьяная баба. Знаешь, как мы тут во время войны делали? Мы даже лекцию на эту тему читали. Наша жизнь после победы, и народ ждал победы. Все изменится. На следующий же день. А как изменится? Права она. Права. Обманщик я. Обманщик. Накормить людей досыта. Это всем задачам задача. Как будем хозяйничать? Еще 20 лет не накормим. Ты, между прочим, тоже хозяин. Почему плохо хозяйничаешь? Я хозяин? А ты видал такого хозяина, который валенки отдает за 11 копеек, а они, ему эти валенки стоили рубль 20? Вот так вот у меня молоко забирает по 11 копеек, а оно мне обошлось во все 2,5. Да кто у тебя забирает? То государство! Слушай, ты меня на слове не имай. Да, государство! И что скажешь? Я не знаю. Не знаю. Знаю только, что по-старому нельзя. Хозяин. Какой я к черту хозяин? Только знаю, что плетки размахивать, потому что у меня кроме кнута до глотки ни хрена ведь нету. Знаешь что, я тебе скажу, на брюхе. Плохая экономия. И какой к дьяволу голодный работник. Знаешь, за что твою жену с председателя сняли? За бабью жалость. За всех она заступница, всех ей пожалеть надо. Эту бабу, другую, третью. Я думаю, что люди заслужили, чтобы их пожалели. Заслужили. И ты туда же. А кто страну из развалин поднимать будет, про войну забываешь. Про войну не забудешь. Даже ежели очень захочешь. А ты думаешь, нельзя было вот эту самую бабу накормить досыта сразу после войны? Я думаю, что мы с тобой не думальщики, а солдаты. Солдаты партии. Я бабу битый час за курем по песку мотаюсь, хоть бы кто встал бы, помог. Сядь! А ты так, Лукашина, дай тормоза. Лукашина! Лукашина! Да я всю жизнь за вас заступница! И перед мужем, и перед начальством! Иван, потише, Иван, дай людям жить! А вы-то даете Ивану жить, сволочи вы! Стой! Иди. Стой! Мальчик! Я тут на днях толкнулся к Лукашину. Ну. Иван Дмитриевич, говорю, нельзя ли за болотом против молотилки травы пособирать? Жонка присмотрела. Нельзя, говорить, ты и так пособирал. Я говорю, правильно, поставил стажок на синель его знатва. Это какое-то сено для коровы на зиму. Нельзя, говорит. Ну, раз ты так, то и я так. Ищи себе другого бригадира на коровнике и отдохну. А он мне на это говорит, смотри, хоть где отдохнешь. Полегче на поворотах советую, товарищ Житов. Так и сказал. Вот так и сказал. Так, что-то не больно слыхать по деревне житовских топоров вчера. На выгрузку укатили сегодня пароходы, придут опять. Колымить пойдете? А кусать-то надо. Что значит колымить? Ты знаешь, что за тяжкий труд выгрузка-то? Сволочи! Что же вы делаете? Да неужели вы не понимаете, что ежели коровник не будет готов к холодам, вся скотина помёрзнет? Ну, он тебе как будет готов-то? Плах для пола потолка нет. Гвоздей нет. Два гвоздя осталось. Хэш, пальцы свои забивай. Ну-то вы давайте рассказывайте районному начальству. Это ты иди и скажи своему районному начальству, чтоб сусеки до зернышка не выгребали. В общем так, гвозди я выбил, лежат в правлении, кто пойдет. А это дело хозяйское. Да? А я-то думал, что вы здесь хозяева. Один баран тоже думал, что зимой в шубе ходить будет, а его взяли да стригли. Ну, раз вы бараны, то и будем с вами разговаривать, как с баранами. Игнат Баев, Филипп Постников, давайте за гвоздями. А мне и здесь не худо. Давай. И не подумаю. Чего? Ну, смотри. Тогда ведь за тебя другие подумают. Это кто? Может, в дальние края на выселку? Остальные все на склад, за тесом. И чтобы завтра с утра здесь... На коровнике. И чтобы никаких выгрузок. Привет ударникам великой стройки коммунизма! Здорово, мастер леса! Где твой стахановский топор? Молода поросль рабочего класса, в который зримо проглядывают черты коммунистической сознательности. Ты мне покажи то место, где они тебя проглядывают. А вы чем порадуете, братья-славяне? Закрома от излишков не рвет? Пошел нахрен! Ну че, хорошая работа. Углы сшить ты хоть, воду лей. Узнаю почерк Петра Житова. Только когда собираетесь объект сдавать? 2 года строите, ни окон, ни дверей. Хорошая работа. А у тебя какая работа? По вечерам да по ночам, юбочник. Здорово, невеста. Невеста без места, жених без штанов. В штанах, да нах. Это ты себе невесту нашел? Я вам, Михаилу, скажу, он тебя пока-то поналомает. Нечем мишки стращать. Свистну только, сама прибежит. Слушай, чего, косел, что ли, с перепоя-то? Далиска еще ребенок. Я чего раньше моложе выдавали? Что ты зря бочку перекатываешь? Вот даст Михаил за такого кобеля сестру свою. Это что, я? Хуже этих навозников? Этот навозник семью поднял. А ты чего? Вот чего? К примеру, ты против того же Михаила. Ты мне этим Михаилом плешь переел. Подумаешь, хитрость какая. Всю жизнь в навозе ковыряться. Пароходы. Пароходы пришли. Грузы привезли. Пароходы, грузы. Пойдем за гвоздями, навозники. До свидания, дорогая. Уезжаю в Азию. Может быть, последний раз по этой крыше лазию. Да иду! Эх, Егорий, Егорий, не хвали ты себя. Не хвали, пущай люди похвалят. Че-че? Меня не хвалят? Он в газетах-то не про каждого пишут. Кироты несчастный, сколько в Пикашине не бываю у вас. Только и слышу, буханки, коровы, налоги. Хоть бы раз-то посмотрели, как люди по-человечески живут. Фу! Мишка у них трудник великий. Семью поднял. А я, значит, так это, для развлечения. Художественную часть поставляю. Ладно. Ладно, посмотрим, кто свое последнее слово скажет. Поглядим. Давай, давай, проваливай. Нечего тебе здесь делать, нахалюга кожаный. Ну-ка, стой. Стой, говорю, не шибко. С женихом или с пнем разговариваешь? Погоди, все скажу Михаилу-то, все скажу. Спать будем, тоже Мишку кликнешь. Ладно. Нечем Михаила призывать, коли жизнь свою решать надо. Сядем. Сядем. В общем, так. Вечером со сватами приду, чтоб у меня без фортелей, поняла? Вот и шо. Надо мне твои сваты. Опять сначала. А чего сначала-то? Чего сначала? Вот чего сначала? А сначала? Тоже мне жених выискался. Мы же что, с тобой не гуляли? Да? А тогда это мы зазря обнимались, когда ты мне палец перевязывал. Что, забыла, что ли? А невестой своей тебя вон с каких пор стал называть-то? Нет, ежели я тебе не нравлюсь, тогда другой разговор. Давай, давай, бей горшок, покуда не поздно. Не нравлюсь. Че, не нравлюсь? Жало ты мое, зеленоглазое. Ну ты войди в мое положение. Мне ведь так и эдак жениться надо. Жестянка, сама понимаешь. Живем с дедом вдвоем, как два бобыля. Долго еще эксплуатировать его буду. Вечер, говорю, как, говорю, дед, посмотришь, ежели под свою холостяжную жизнь черту подведу. Сидит, насупился. А вот когда ему сказал, кто у меня на примете, он говорит, на такую невестку локтем молиться стану. Верно, верно, Лиска. Ёлки-моталки, я в лесу работаю, деньги большие получаю. А куда мне с этими деньгами? Мотаю, завиваюсь веревочкой. Люди этого не понимают. Братец твой тоже этого не понимает. Ну, в общем, все, договорились. Порядок в танковых войсках. Чего договорились? Ничего не договорились. Слушай, я тебе насчет свадьбы битый час толкую. Первым делом, как женимся, рогатку заведем. Корову? Корову? Корову, вот сейчас еду в район. Вечером приведу корову. Ладно, ладно, будешь заливать-то. Ждет тебя там твоя корова. Чего? Не веришь, треплется Егорша. Давай тогда договоримся так, ежели вечером у вас коровы не будет, ноги мои у вас не будет. Но ежели я корову приведу, вот тогда не брыкаться и набраться своего. Не кивать. Договорились? А я все-таки улучил моментик, поставил свое клеймо. До вечера! Договорились! Что у тебя с ним было? Целовались! Так, а еще чего? Чего же жута? Что и все? Чего же жута? Три копыта! Открывайте ворота! Восвата! Три копыта! Открывайте, что закрыто! Анна Гавриловна, Михаил Иванович, Михаил Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы охотники. Искали белую лебедушку. Не нашли. Добрые люди подсказали. Подсказали. У вас белая лебедушка. У нас молодой князь охотник. У нашей лебедушки перья еще не выросли. Рано и на сторону лететь. Наш охотник тоже не перестал. Вот именно, ему еще 3 года надо под красной шапкой походить. Это ты об армии, Миша, так у него в прошлом году была льгота, а позапрошлом где-то у него старый. По-хорошему, Ну и женись. Он хватает девок и военных, и послевоенных. Только адрес выбирай другой, жених. А по-моему, так у нас кворуму не хватает. Прение идет в холостую, Гаврилна. Дочерь позови. Позови. Теперь мы будем говорить. Вот! Как договаривались. С этим довесом, думаю, можно и копыта заводить. Мотоцикл! Продал. Лизавета Ивановна! Погодите! Я согласная! Лиска! Лиза! Погоди! Лиска! Егорша-то, одну пачку денег на стол, другую, третью. Откуда у людей только деньги берутся? Мотоцикл продал! Он жить умеет. Умеет устраиваться. Миша! Корову привели? Привели. Сегодня в 4 часа привели. Видал твою корову, Миша? Хорошая стерва, пока стоят. Ребятишки, молоко-то от новой коровы хлебали? Гуляли? Кого гуляли? Да, помирать пора. Давай, помирать. 15 лет до коммунизма осталось. Пан Сталин это дело еще в 46-м году подсчитал при коммунизме. Говорит, пожить хочу. А ты намного его старше-то. Ой, это все прошло-то у меня, да прокатилось. Ой, да вся-то гульба-то моя доминовалась. Ой, да за единый-то за час да показалось. Ой, да. Бедные! Вы очень вместе принимали, идем на боярском дворе, на боярском дворе. Посадили тетеху, посадили тетеху за лесом. Откуда она все случаи-то обычаи знает? Кажись, свадьбы на Невику порядочной не было? Идет! Идет! Идет! Идет! Ты придурок, а ну вали отсюда! Вяжи! Вяжи крепче! Вяжи, вяжи! На всю жизнь! Крепко повязали! Все! Отгулялся Егорша? Вот и Лиска женой стала. Поклонись, поклонись брату. Верно, что за место отца был. Горько, давай. Чего? Горько, чего? Горько. Горько! Горько! Горько! Горько. Стесняться? Да тихо. Не стесняться. Удает, а? На столе стоит квашня, под столом-то тесто. Папа, мама, до свидания, я уже невеста. Я кукарача, кукарача, я серый маленький жучок. Но я не плачу, я не плачу, потому что дурачок. Пойду я, Миша. Куда? Домой? Да. Но это не я решаю. Есть у тебя начальник. Да ладно, скажи, домой пошел или еще куда? Плохо у меня, Миша, дома плохо. Чего? С Марьей подцапались? Кабы с Марьей. Дочка у меня больна, Валентинка. А чего с твоей Валентиной? То-то оно, чего. Страшно выговорить. Т.Б. ТБЦ? А это что за зверь? Я не слыхал. Да слыхал. Туберкулез легких. Да ты что? Ежели что с Валентинкой случится, мне не жить. Скоро первое число. Ребятишки в школу пойдут. А моя Валентинка и за кошечка смотреть будет. Ну и за кошечка. Не в этом дело. Ведь она же не первая заболела. А ты первонаперво козу себе купи. Козье молоко по медицине, говорят, еще питательнее. Козу? Так деньги, что на козу оставлены были все, на заем пошли. Мишка, гляжу на тебя. Войну пацаном без отца остался. Семью вырастил. Сестру замуж выдаешь. А я здоровый мужик. И ничего у меня не получается. Я не знаю, ты брат или не брат. Сейчас иду. Сейчас иду, сейчас иду, рожа. Знаешь, Илья Максимович, чего я тебе скажу? Здоровому мужику теперь тебя жальше. Не поверишь, я когда пацаном был, мне легче было. Михаил, что ты не в доме, брат или не брат? После скуки на печалюшки повеселимся, гости дорогие! Восьмёра! Восьмёра! Я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, я полюбила, почему я все время думаю, что Лиска пожертвовала собой, чтобы спасти семью? А если это любовь? А если она рада, что вышла замуж за Егоршу? Ведь есть же на свете такая штука – любовь. Ты только скажи мне, что ждешь меня, и я побегу куда угодно, в райцентр, на Верхнюю Синельгу, на ручьи. Ну скажи, скажи мне сама, своими губами, из-за чего нашу любовь порушила. Не срами меня, Миша. Я не девчонка, чтоб меня на улице имать. У меня муж есть. А если любишь меня, Миша, вспоминай почаще. Хоть бы у них-то все ладно было. Отче наш, красивым беседу светится, и не твой бы приедет, царствие твое бы болит. Ворона, белый ковид, когда кончится война, поедим до сыта. Кто там? Кто там? Роза Ильяна! Это я, председатель! К хозяину! Кто? Вставай, председатель пришел. Это какой такой председатель? Какой-какой? Какой у нас председатель-то? Я, между прочим, не звал никакого председателя. Ну ладно, не выколупывай. Начитаться всяких книжек. Почнет выколупывать. Петр Фомич, ты уж извини меня, что я беспокою тебя. Лишь в такой поздний час. Давай. Ну, ты же все знаешь, так что давай, выкладывай. Чего выкладывать, за других не скажу, сам к реке иду. На выгрузку? Да вроде. Ну, а как же быть с коровником? Отпуск хочу взять, по инвалидности, понял? Понял. Значит, на коровнике мы работать не можем, инвалидность мешает. А как мешки таскать, это мы, пожалуйста. Что? Ты меня чем попрекать-то вздумал? Выгрузкой? А ты не видел, как Петр Житов на эту выгрузку ходит? Полдороги пехом, а полдороги ребята под руки ведут, так как ты думаешь? Есть такого грузчика польза? Выгодно со мной мужикам? Если хочешь знать, мне каждый кусок с берега поперек горла я у мужиков ворую. Понял? А что такое? Вот, держи. Чего? По 15 килограмм ржи на каждого плотника. Завтра с утра с мужиками можете получить. Только, пожалуйста, потише. Не надо, чтобы все знали. Так, с огнем играешь. А мне все равно из-за чего пропадать. Из-за разбазаривания хлеба в период хлебозаготовок или же из-за падежа скота с наступлением холодов. И зря! Зря ты из-за этого коровника разоряешься. Почему зря? А что нам даст этот коровник? По-моему, ясно, чего молоко. Какое к черту молоко? Нас и так коровы съели. Прикинь, сколько нам стоит литр молока? 2,5, а государство нам за него 11 копеек платит. Какое к дьяволу молоко? Значит, договорились. Завтра с утра на коровнике. Берите хлеб. Иван Дмитриевич! Иван Дмитриевич! Вот как! Нам не то, что хлеба! Ходу на склад нет! Ты с кем это придумал? Да чего с ним разговаривать-то нажимай! Ты, Митенька, ведь неладно так делаешь! Раз уж одним дал, так и других не обижай! Мы ведь всю войну из коммутата не вылазили! И теперь еще на печи не сидим! А поесть хлебца-то, Митенька, всем охота! Ну ладно, дура! Нашла кого просить, да совесть-то! Ему что, он боров рожу-то наел! Разве он поймет нашего брата? Какую рожу? Как? Какую рожу мою делу выдать, когда бумага есть? Какая такая бумага? От председателя! Председателю надо! Где он? Председатель! Он еще давеча цвет по скотину уехал. Да это они сговорились! Да ты сговорились! Паразиты! Паразиты! А шумим, разоряемся, а драки нету! Да в том-то и дело, что драка! Какая драка? С тебя штаны снимают, а ты упираешься. Хлеб требуют. Хлеб силой хотят взять. Какой хлеб? Какой-какой? Известно какой. У людей перво-наперво как бы с государством рассчитаться, заповедь выполнить, а у нас как бы брюхо свое набить. Что вы ревешь? Нет, мужикам давал! Сволочь! Тихо! Ну-ка, сдай назад. Во, Дурынина. Я? Бери подол в зубы и чеши, пока мест не поздно. Лобановы, всей семьей пожаловали? Всей. У нас что, советской власти нет? А ну-ка записывай. Лобановы. Чего? Ребешная. Нетесова. Нетесова. Дурынина. Громова. Чудова. Все на работу. Тихо. Тихо. Рота кому крыла. Тихо. А ну покажи ведомость, кому хлеб выписан. Прясли, но сади. Ты давай проваливай отсюда, без тебя разберемся. Я последний раз тебя предупреждаю, осади. Колхоз первую заповедь выполняет, а ты что? Покажи ведомость, кому хлеб выписан. Разве не знаете, чем это пахнет? Беда! Беда! Беда! Пришла? Пришла. Насчет мужа пришла? Насчет. А ты хоть понимаешь, чего натворил твой безмозглый муженек? Этот пекашинский болван. Он не для себя взял. Вот как? Не для себя? А государству большая разница, кто и как ему в карман залез. Что, язык прикусила? Присмирела? Богородицей смотришь? А может, это ты... И есть всему виной. Может, это ты и наушкала муженька своего. Я еще не забыл, что ты тогда ему за столом напевала. Чего-ничего. Получит, что заслужил. Так трахнем, чтобы не только он сам, а другие навек запомнили. По 58-й статье пойдет. 10 лет за разбазаривание хлеба в период хлебозаготовок. Алле? Алле? Алле? Район? Где ж район? Кто со мной говорит? Да это... Так, из новой жизни. Алле? Алле? Алле? Уши есть, да видать, не те. Догадалась плат снять. Я раньше телефон, видать, ты видала, а говорить-то не говорила. Алле? Алле? Алле? А ведь я вас угадал. Анфиса Петровна? Да. Здравствуйте, товарищ Минина. С вами говорит уполномоченный райкома Ганичев. Здравствуйте, товарищ Ганичев. А как же вы меня угадали? Да очень просто. Кому еще не спится по ночам, как не новому председателю? Как вы себя чувствуете на новом месте? Да сама не знаю, как чувствую. Ну так я скажу, отлично чувствуете. Это почему же? Да потому. Время-то какое, а вы уже на ногах. Стало быть, болит у вас душа, беспокоитесь, а это главное. Да как же я не болезнь души, это экой грузы взвалили, председателем назначили. Я была грамотная баба в ответе за весь колхоз, за целую деревню. А время-то сейчас какое, война. Ничего, ничего. Главное, держите линию, а мы поможем молодому председателю. А какому молодому? Мне 40 лет. 40 лет бабий век, 45 баба ягодка опять. Я тебя еще давеча заприметила. Когда ты в прокуратуру-то шла, я там уборщицей. Да ладно, думаю, пущай сходит. Ну так сказал тебе чего прокурор-то, нет? Чего скажет? По закону, говорит. Это ж по какому такому закону? Самого честного, распрочестного человека в тюрьму сажать? А? Ты с ума-то не сходи. Нет дома Григория. А хоть бы и дома был шостого милиционер, невелика птица. Куда пошлют, туда и пойдет. Приходи, раздевайся. Не думала я, Варвара, что у тебя пристанище найду. С ума сошла, Анфиса. Сколько лет в местях прожили, какие муки приняли. А теперь шо ж на старости-то лишь шо-то сводить. Ты ешь. Ешь и не думай. Он тоже не голоден. Я ему передачу передала. Кому? Ивану? Тихо. Ну как он? Ящик, здесь люди живут кругом. Это ж город. Здесь уши. Ну как он? А? Ничего. Сколько не подержат, выпустят. Что он такое сделал? Человека убил? Деньги казенно растратил? Да нет, Варвара, он делов-то натворил немало. Ты сама знаешь, какой закон. Ты вспомни сама, как бабам-то всю войну говорила. Бабы, потерпите, после войны досыта есть будете. Я иной раз подумаю, господи, что такое делится? Вот в городе живу, не сею, не жну. Каждый день с буханкой. А в том же Пикашине люди спины не разгибают и воем, нако. Фиса, ты куда? Я дойду до милиции-то постою. Он же должен почувствовать, что я тут пришла хорошая жена. Как должна себя вести хорошая жена, когда мужа в тюрьму водит? Иван Дмитриевич, я пришла. Они не пускают, говорят, враг народа. Ничего нельзя, передачу не взяли. Иван Дмитриевич, голубчик, неужели ж я тебя никогда не увижу? Неужели ж я тебя никогда не увижу? Слышишь, его выпустят, его непременно выпустят. Тут не разберут, ты в области, Москва, не в чужом царстве. Москва. Ложись. Помнишь, Фиса, как мы с тобой в войну-то жили? Ведь как сестры родны. Кто нас с тобой развел? Ну что мы теперь не вместе? Жизнь, Варвара. Жизнь людей разводит. Жизнь. Ах, жизнь-то на жизнь. А мы люди сами. По что мы свою жизнь топчем, лишам себя радости? Ты мне давай про Пикашина расскажи. А, Пикашина. Ну, сын, говорят, у тебя Родион большой. Да, сын большой. Давеча кормила, да так за грудь-то схватила, ж взревела. Ну, так, с кем оставила? Да с Лизой Прясленной сама прибежала к нам, говорит, если тебе, Анфиса Петровна, в район надо, да к нам давай ей. Михаил, мол, велел сказать. Михаил-то все ладно. А, большой вырос, красивый. А, женить никак не можем. Варуха, а ты-то как? С Григорием расписалась? Нет? Ты еще любишь Мишку-то столько-то лет. А что я, Варвара, натворила? Я же жизнь твою загубила. Самому лютому врагу такого не делают, что я тебе сделала. Да простишь ли ты меня, когда, Варвара? Господи, по что? По что мы друг друга топчем, поедом едим? По что мы друг другу жизнь не даем? Thank you. связи с данным текущим моментом. А также имея настроение колхозных масс, мы, колхозники колхоза «Новая жизнь», считаем, что товарищ Лукашин посажен неправильно. Потому что всяк знает, как председатели выворачиваются по части хлеба, чтобы люди в колхозе работали. Почему, отвечает он один? В части руководства товарищ Лукашин имеет авторитет. По части же хлеба категорически заявляем, что все поставки выполним в срок и с гаком. И никогда в хвосте плестись не будем. Всему колхозники колхоза новая жизнь. А ничего, бумаженцы, забористо получилось. Умеем, оказывается, не только топором махать. Михаил Пряслин, давай, ты тоже подписывайся. Нет, я отказываюсь. Почему? Сама недавно слезы проливала насчет нашего председателя. Нет, родимый, не буду. Кому я нужна? Ладно, не преневоливаю. Найдутся охотники. Не маленькая у нас деревня. И не преневоливай, Михаил Иванович. На ночь? Куда на ночь? Иди. Мы и так богом обижены. Не подпишусь. Почему? В дела мирские не мешаюсь. Бог, по твоей вере, велит помогать ближнему, ведь так? Нет, не подпишусь. Да почему же? Да потому, не бумагой, молитвы помогам. Молись, кто тебе запрещает, а коли тебя просят по-человечески, то делай. Ведь я не подпишусь, он не подпишется, она не подпишется. А кто же тогда подпишется? Ведь человек, черт вас возьми, пропадат. Да не чертыхайся ты, грех великий. Да что же в самом деле, вам тяжело подпись поставить. Хорошо придумал. Под лежачий камень вода не бежит, не теперь сказано. Я не могу. Я и так всю жизнь одна маюсь. Кто меня защитит? Не ты эту бумагу-то писал. Ну, допустим. Ну, тогда, извини, подвинься. Каждый выпьет, будет ходить по деревне бумаги что-то. Это кто выпил? Это я выпил? Ну, не я же. Ну и гнида же ты. Все, последний нонешний денечек, как говорится, раз уж хозяина заарканили, чугаретти каюк уже. И не выдумывай лучше. Я такое вам письмо, дьяволы, покажу, что волком у меня взвоете. А я вам кумекую. Насчет поилок. Лукашин-то хотел, чтобы у нас на новом коровнике автопоилки были, так вот. Раньше было. Надо автопоилками кумекать. А теперь давай, подписывайся. А я думал, ты умнее, Михаил. Насчет моего ума после поговорим. Ты подпись ставь. Да подпись-то поставить нетрудно. Все дело зачем? Без тебя разберемся, зачем. Тебя что, мало жизнь долбала? Подумал, что из этого письма будет? Я-то подумал. А ты, вижу, в штаны наклал. А еще я на фронте со смертью обнимался. Не трогай войну. Не трогай, лучше будет сказать тебе, почему твое письмо ерундистика. Давай, попробуй. Во-первых, коллективка. Пришпандорят так, что костей не соберешь. Во-вторых, коллективка? Это еще чего? Вот письмо твое, коллективка. Кабы ты его один написал, а отослал, я бы тебе слова не сказал. Резвись, мальчик. А когда ты по всей деревне бегаешь, подписи собираешь, это и есть коллективка. Так что ж по-твоему? Теперь и письма нельзя написать. Ну давай, еще чего скажешь. Я сейчас скажу, что ты болван. Тебя за это письмо знаешь под какую статью подведут? ОСА. Антисоветская агитация. Мое письмо под антисоветскую агитацию. А кому я его пишу? Черчиллю, Трумэну? Брось! Уж лучше скажи, что струсил. За шкуру свою дружишь. Ты в следующий раз воздержись в части характеристик, Пряслин, и запомни. Петр Житов никого не боится. Я никого не боюсь. А если писанину твою не одобряю, только потому, что тебя, дурака, жалею. В 42-м нам выдали летние перчатки вместо зимних. Надо на фронт ехать, в снегу воевать. Я скажу ребятам во взводе твой, напишем начальству, написали. Так меня за это письмо больше недели таскали, едва под трибунал не упекли. Вот что такое твоя коллективка, ты понял? Теперь в части Лукашина. Если ты свою голову в петлю засунуть хочешь, пес с тобой суй. А зачем ты человеку новый камень на шею вешаешь? Чего? Как скажут, ты своих колхозников воспитываешь? Письма подрываешь и писать. Так что сиди в своей норе и не рыпайся. Ничем не поможешь, только еще хуже сделаешь. Вот в 42-м мы стояли под Вязьмой. У нас был... Эй, Идите вы. Иди, иди. Сиди в своей норе и не рыпайся. Сука, народ! Самые что ни на есть, самоеды. Мужик для них старался, старался, а в яму попал. Кто пальцем ударил? Храпят, слюнявят от удовольствия подушки. Все, хватит. Был один запоздалый идиот в Пикашине, а сегодня и он кончился. Спасибо, землячки. Научили, просветили. Сестра, водка есть? У меня не пустоялый двор, чтоб Серёдка ночью вламываться. Извини, я думал, что мы еще без докладов. Я думаю, лучше будет. Что ж ты, Господи, неужто родному брату да спрашивать, когда к сестре приходить? Вот. А у нас ночно собрание. Только что за порог родной перевалил. Ревность, родимое пятно и всякая тьма капитализма. А я думаю, что и при социализме за это по головке не погладят. Что-то я не читал в газетах, чтобы призывали, бегают своей жены. В указчиках не нуждаюсь. Не надувайся, а то лопнешь. А вот по этому поводу вспомним события у колхозного склада. Это ты мне про склад! Дьяволы! Ух! Да что ну же давай, это давай, со всеми детьми такое? Двух слов друг другу сказать не можете, чтобы не на кулаки. Все? Вопросов ко мне больше не имеется. И у меня нет. А писем в этом доме не подписывают. В этом доме с советской властью живут. А я, значит, не с советской. Это он об чем? Об каком письме? Да так, кого ничего. Твой братец надумал зимой в прорубь нырять? Ничего я не надумал. Кой черт нельзя сказать, что белое белое? Рука, чего натворил-то? Ничего. Нет? Нет, что это за письмо? Что родной сестре показать нельзя. Господи, да коль уж и дельно то. Каждое словечушко правда. Да я б так упрям расцеловала, кто такое написал. Давай, давай, целуй, он здесь, между прочим. Спасибо тебе, сестра. Может, еще и подпишешь его. Чего, подписать надо? Не смей, не смей. Все равно. Сестра, не сестра, смей меня. Брось, брось, что сестра, брось. Не смей. Дура. Да не письмо. Ты свой смертельный приговор подписала. Счастливо оставаться. Раз тебя брат мужа дороже, с братом ли? Ну зачем ты, сестра, подписалась? Ты понимаешь, что ты наделала? Ты же жизнь свою загубила. Шай, лучше совсем не жить, чем без совести-то.